Элизабет проводила их улыбкой. Лицо Тони выражало обещание не опоздать на свидание. Когда они вышли из лифта на 9-м этаже, Тони открыл дверь номера, потому что Оливер не мог попасть ключом в замочную скважину, и зажег в комнате свет. Номер был тесный, неприбранный. Под ногами валялся раскрытый чемодан. На кровати лежал плащ защитного цвета. На столе кипа отглаженных гимнастерок из прачечной и пачка газет. «А вот мы и дома», — сказал Оливер. «Устраивайся поудобнее». Не снимая фуражки и шинели, он прошел к шкафу, выдвинул ящик и извлек из него бутылку виски. «Удивительный отель», — сказал он, подняв бутылку на уровень глаз, чтобы проверить, не уменьшилось ли ее содержимое. «Горничные здесь не пьющие». Он удалился в ванную, чтобы налить воду в бокал. Тони шагнул к окну и раздвинул занавески. Он увидел двор, окруженный стенами. Все окна были плотно зашторены. Над крышами чернело небо. Оливер вернулся с бокалом. Он плеснул в него виски, потом плюхнулся в кресло и застыл в нем, держа бокал обеими руками. Оливер напомнил сейчас стареющего солдата, вернувшегося с проигранного сражения. Вся его поза выражала усталость и отчаяние. «Господи!» — произнес он. «О, Господи!» За дверью на лестничной клетке глухо и зловеще гремел в шахте лифт. «Сын!» — пробормотал Оливер. «Почему мужчина заводит сына? Обычно люди не задают себе таких вопросов. Если у тебя все в порядке, и каждый вечер ты садишься с ним обедать, а изредка, когда он плохо себя ведет, даешь ему оплеуху, ты принимаешь его существование как нечто само собой разумеющееся. Дети есть у всех. Но если твой мир рушится, гибнет, разрывается на части...» Он с горестным наслаждением подбирал слова. «Тогда другое дело. Другое дело. Ты спрашиваешь себя, — продолжал Оливер, отхлебнув виски, — почему я пошел на это? Зачем мне это понадобилось? Хочешь меня послушать? Тебе интересно, что я себе ответил?» Тони отошел от окна